Жигулин ушел. Вениус скрипел пером. Петр, бегая по комнате, ухмылялся, остановился. «Ну что у тебя еще? Читай короче». «Опять разбойные дела. На Троицкой дороге обоз с казной разбили, двоих убили до смерти. По розыску взят со двора Степка Адоевский, младший сын князя Семена Адоевского, привезен в простой телеге в разбойный приказ. И там он повинился, и учинено ему наказание. В приказе в подклете бит кнутом, да отнято у него бесповоротно дом на Москве и 400 дворов крестьянских. Отцом, князем Семеном, взят на поруки, а из дворни его, Степки, 15 человек повешено». «Андрей Андреевич, вот они, князья, бояре, за кистени взялись. Разбойничают!» «Истинно разбойничают, Петр Алексеевич. Тунеядцы, бородачи. Знаю, помню. У каждого нож на меня припасен», — свернул шею. «Да у меня на каждого топор». Плюясь, дернул ногой, растопыренными пальцами вцепился, потянул скатерть. Виниус поспешно придержал чернильницу и бумаги. «У меня теперь сила есть! Столкнемся без пощады!» — пошел к двери. «Прости, Петр Алексеевич, еще два письма от цариц». «Читай, все одно». Он вернулся к окну и ковырял трубку. Виниус с полупоклоном читал. «Здравствуй, радость моя, батюшка-царь Петр Алексеевич, на множество лет!» Петр повернул к нему изумленную бровь. «Сынишка твой, Алешка, благословение от тебя, света моего радости прошу. Пожалуй, радость наша к нам, государь, не замешков. Ради того у тебя милости прошу, что вижу государыню свою, бабушку, в великой печали. Не покручинься, радость моя, государь, что худо письмишко, еще государь не выучился». «Чьей рукой писано?» «Великой государыни Натальи Кирилловны, дрожащей рукой, невнятно». «Ну ты отпиши чего-нибудь». «Гамбургских, мол, кораблей жду. Здоров, в море не хожу. Пусть не кручинится. Да чтоб скоро не ждали, слышишь?» Виниус проговорил с тихим вздохом. «Царевич Алексей Петрович к письму своеручно приложен пальчик в чернилах». «Ну ладно, ладно, пальчик». Фыркнул носом, взял у Виниуса второе письмо. «Пальчик». Письмо от жены он прочел в лодке. Свежий ветер с моря наполнял парус. Утлый ботик, как живой, нырял и взносился. Пенные волны били о борт, пена воды пролетала с носа. Петр, сидя у руля, читал забрызганное, прижатое к колену письмишко. «Здравствуй, мой батюшка, на множество лет. Прошу тебя, свет мой, милости, обрадуй меня, батюшка, отпиши о здоровье своем, чтобы мне, бедный, в печалях своих порадоваться. Как ты, свет мой, изволил уйти и ко мне не отписал ни единой строчки? Только я, бедная, на свете бесчастная, что не жалуешь, не пишешь о здоровье своем. Отпиши, радость моя, ко мне, как ты ко мне изволишь быть? А я с Олешенькой жива». Ботик черпнул бортом. Петр торопливо положил руль налево. Большая волна, шумя пеной, плеснула в борт, окатила с головы до ног. Он засмеялся. Ненужное письмецо, сорванное ветром у него с колена, взлетело и вдалеке пропало в волнах.